Хотелось нам туда добраться, но сбились в горах, попали в метель, под обвалы, побили лошадей. Вернулось нас оттуда немного. У Махно был 2 месяца, погулять захотелось. Ну, с бандитами не ужился. Ушел в Красную армию, поляков гнал от Киева. Тут уж я был в коннице Буденного. Даешь Варшаву. В последний раз ранен, когда брали Перекоп. Провалялся после этого без малого год по лазаретам. Выписался, куда деваться. Тут эта девушка моя подвернулась, женился. Жена у меня хорошая, жалко ее, но дома жить не могу. В деревню ехать, отец с матерью померли, братья убиты, земля заброшена. В городе делать нечего. Войны сейчас никакой нет, не предвидится. Вы уж, пожалуйста, Мстислав Сергеевич, возьмите меня с собой. Я вам на Марсе пригожусь. Ну, очень рад, сказал лось, подавая ему руку. До завтра.